Глава 13. Марьяна. Анализировать поступки и собственное поведение не хочется. Ничего не хочется, только почувствовать себя любимой, желанной до дрожи и помутнения рассудка. Кипучая страсть, без единой разумной мысли, вот что это такое. Кажется, это есть между нами до сих пор. Обоюдоострое желание быть ближе, несмотря на запреты. Только сейчас я чужая жена, а он чужой муж. Но мы рвано дышим и целуемся так, что звенит в голове. Как будто одних поцелуев хватит, чтобы осушить голодную тоску. Пальцы Богдана очерчивают пламенные дорожки у меня под одеждой. То выше, то ниже. Преступно низко. Еще немного, и он достигнет предела, уводя меня за грань. Но пока только сводит с ума дразнящими прикосновениями. Щекочет, лишает желаемого. Замирает, снова начинает ласкать, раскрывая пальцами. Я прогибаюсь в спине, посылая все к черту. Распахиваю рот в громком стоне. Дрожу всем телом от яркой вспышки удовольствия. Не протестую, когда он меняет положение и разворачивает меня к себе спиной. Он хочет быть ближе, ничего не объясняя и не обещая. «Черт, как жарко!» — охрипшим голосом говорит Богдан. Остервенело стаскивает с себя куртку, небрежно бросая ее на сиденье. Его влажные пальцы дрожат на моих бедрах. Жадно тянется ко мне, целует шею сзади, сбросив волосы в сторону. Захват пальцев на моих бедрах усиливается. Богдан прижимается теснее и теснее, опаляя. Становится жарко. Кажется, даже под напором ледяного душа не удастся остыть. Остается только гореть. Дотла. Вместе. Минуя пик единения, мы трясемся от удовольствия. Тела сотрясает крупной дрожью. Богдан помогает мне справиться с одеждой. Притянув за шею, целует. Уже нежнее и спокойнее, но с обещанием последующего продолжения. «Хочу тебя. На всю ночь. Поехали в гостиницу». Предлагает легко и просто. Говорит это так, как, наверное, предлагал это десяткам девиц до меня и предложит, несомненно, еще не раз потом. Волны удовольствия штормят, но уже не так сильно. Осознание произошедшего ударяет тупой болью в затылок. Я сама позволила ему это. Хотела близости. Какой-то частью понимала, что все кончится этим, и ждала. Как я могла опуститься до такого? Мне стыдно за себя. Богдан замечает перемену в моем настроении. Я жду, что он успокоит меня. Безумная надежда. Я хочу, чтобы он легким толчком отправил весь остальной мир куда подальше и просто забрал меня. Вырвал с корнем из привычной обстановки, лишил всего и дал новый смысл жить. Но вместо этого я вижу, как тухнет пожар в его взгляде. Последняя искра тонет во мгле. «Хорошо», — по слогам произносит он. «Буду довольствоваться 5-минутным сексом. Снять напряжение в конце тяжелого дня тоже бывает неплохо, да?» Обводит порочным взглядом мое тело. «Но не думай, что отделалась так легко. Я распробовал тебя, Марьяна», — проводит пальцем по губам. «Ты жутко горячая, когда голодная». Я невольно подаюсь навстречу его ласке с пошловатыми нотками, но следующие слова заставляют меня отшатнуться. «Антон был прав. С мужем тебе невероятно скучно, если ты была готова отдаться в 5 минутах езды от трассы». Бью его в грудь раскрытыми ладонями. Богдан перекатывается с носка на пятку, отстраняясь с ленивым видом кота, ушедшего только потому, что он сам захотел. Опирается задницей о седло байка и закуривает. «Ты говорил с другом обо мне?» – спрашиваю дрожащим голосом. «Так, обсуждал. Тоха сказал, что ты горячая штучка», – усмехается. «Но насколько ты горячая, ему никогда не узнать». Легким ветерком относит сигаретный дым в мою сторону. Я обхватываю себя за плечи. Хочется оказаться как можно дальше от мужчины, смешавшего меня с грязью. Хочется убежать и от себя, позволившей ему сделать это. От себя, пожалуй, хочется сбежать даже больше. С чего вдруг такая уверенность насчет «никогда, Богдан»? Говорю так только для того, чтобы уязвить его. Наступает очередь Богдана быть ошарашенным. Он давится сигаретным дымом, закашливается. «Надо же! Значит, я не ошибся насчет тебя!» Щелчком отбрасывает сигарету. «Ты как-то звонила мне, помнишь?» «Да, это было всего один раз. Знаешь, зачем я звонила?» «Я узнала, что беременна. Хотела сказать тебе. Не понимаю, на что надеялась. Просто хотела, чтобы ты знал». «Да, я помню твой звонок, но кое-что ты знать не могла. Я был в это время рядом, наблюдал по ту сторону, смотрел, как ты веселишься и танцуешь с Виталиком, как крадешься на темную террасу, чтобы целоваться с ним». Богдан презрительно сплевывает в сторону. «И потом ты выбегаешь позвонить мне. О, какая ты несчастная и полное желание обрадовать меня новостью о своей беременности. Прелесть!» «Нет, все было не так. Ты и понятия не имеешь, что тогда произошло». Слова даются мне с трудом. Сейчас я понимаю, что мое умалчивание о некоторых проблемах семьи сыграли против меня. Богдан знал, что меня держат в строгости, но я стыдилась признаться того, что жила под гнетом тирании. Я допустила немало ошибок, но тогда я просто не могла поступить иначе. Брак был навязанным с самого начала. Я не заметил твоих горьких слез. На вечеринке ты выглядела довольно счастливой. Холодно обрубает мои попытки оправдаться. Потом достает телефон. Через мгновение выражение его лица меняется. Разборки откладываются на потом. Надевай шлем, мне нужно срочно вернуться в город. Что-то случилось? Да, Аня в больнице.